Глава 21. Логово. Пожалуй, самое странное и приятное утро в этом мире. Конечно, режим пошел по одному месту, да и бог с ним. Сейчас есть дела поважнее, тем более надо выспаться сегодня, так как ночью спать уже не придется. Пока Маша немного краснее искала и собирала свое белье, я поставил чайник, оделся и пошел открывать ставни. Попутно, не забыв винтовку и пояс, свой первый эшелон, пошел прогуляться к месту вчерашнего Бородино. Зашел в свой дот, усеянный гильзами. Все тихо и спокойно. Достаю рацию. «Маша, прием!» «На связи!» «Я сейчас пошумлю немного, не пугайся. Просто хочу живность шугануть для профилактики». «Приняла». «Надо же, какая культура общения! Вот что значит правильное воспитание!» Достаю гранату и швыряю туда, где должны быть еще растяжки, которые могли не сорвать каннибалы. Хотя вчера они посрывали много. Часть, когда бежали вперед, часть, когда те, кто бежал сзади, разделились и ринулись кто куда, как раз попадая в боковые стороны кармана. Ну и дальше, когда уже не видя ничего, метались в разные стороны. Сейчас подумал, что нужно было как-то пометить деревья с моей стороны, где установлены мины. Ну да, хорошая мысля приходит опосля, все равно потом придется все кошкой тралить. Бабах! Так, вроде готов, но все равно. Бедные мои ушки. И следом второй взрыв. Ну, хорошо попал. Взрывом сорвало еще одну растяжку. В будущем тоже все заминирую. Но в этот раз поставлю сигнальные осветительные мины-свистульки на дальних подступах. Ладно, пошумели. Сейчас до обеда не должны припереться. А теперь завтракать, пополнить энергию после утренней зарядки. Погода сегодня стояла хорошая. Дул небольшой ветерок, приносящий немного ароматов моря и хвои. Пришла мысль, что смотрящих правильнее было бы называть сеятели. Они насыпали на эту планету людей и люди, что вирус. Теперь никак не сковырнут. Вцепятся в этот мир, как клещ. А с подпиткой к каналам так вообще. Думаю, люди достаточно быстро восстановят прежнюю цивилизацию. Сейчас все объединяются в основном из экономических соображений, но не думаю, что такие союзы продержатся долго. Несмотря на то, что религиозность на платформе не развита, от этих кодов тоже так просто не уйти. Возможно, только когда умрет последнее поколение, кто помнил религию. Хотя вот наши, насколько я знаю, тут тоже храмов понастроили. Так что это не уйдет никогда. И люди все равно поделятся по своим прошивкам. Протестанты к протестантам, католики к католикам, мусульмане к мусульманам. Поэтому они никогда не объединятся. А мы вот, как всегда, особняком со своим православием. Ладно, ладно. Завтракать и за работу. Сегодня предстоит длинный и тяжелый день. То, что Маша контролила их в голову разрывными, сейчас сыграло с нами злую шутку. Дело в том, что трупы, особенно закоченевшие, удобнее всего таскать, накинув петлю на шею. Таким образом, руки и ноги не цепляются за ветки и камни. Но теперь, поскольку у большинства трупов не было головы, придется повозиться. Вот хорошо, что есть еще мотоциклы, а руками с ума сойдешь эти туши таскать. Намучились просто как черти. Спасало то, что они вонять еще не начали. Ночи здесь прохладные. Решил далеко их не увозить, иначе просто день бы ушел. Удивительно, но один из каннибалов был еще жив. Все-таки крепкие ребята, ничего не скажешь. Весь обожженный, без глаз, глухой, нахватавшийся пуль, но не умерший за ночь. Хоть и злодей, но такого и врагу не пожелаешь. Маша выстрелила ему несколько раз в сердце, прервав мучение. Вполне возможно, что они были накачаны какими-то наркотиками или стимуляторами. Да и хрен с ними! Отбились и ладно. Стащив всех в кучу, спилив несколько небольших деревьев, также распилив на небольшие поленья, типа как для ноди, закидал, облил бензином и поджег. Взвейтесь кострами синей ночи. Горите все белым пламенем. Пламя, правда, было черным. Вот по-хорошему их надо было бы укладывать в штабелями. Ну, чтоб лучше горели. Но поленился. Да и времени, честно говоря, было жалко. Вообще, сжечь полностью человека — это очень непросто. Сначала сгорят хрящи, уши, нос, потом губы. А затем начнет вытапливаться жир, даже туша костер. И вообще, человек горит очень плохо. И даже не горит, а медленно обугливается. Потому что мясо мокрое, а там, по сути, нечему гореть. В общем, тяжелая и неблагодарная работенка. Но уж лучше так, чем закапывать всю эту ораву. Так у меня вообще сил никаких не хватит. После такой работы надо бы в баньку, но не сегодня. Только вымыли тщательно руки, лицо, голову. Заказал активные наушники, уже проверенный Sordin Supreme Pro X, только без оголовья. Вернее, в этих специальное оголовье, чтобы было удобно носить под шлемом. Каждый раз одна и та же мысль. Вот куда девать всю эту прорву? «Как куда?» — говорит Маша. «Будем продавать. Наладим связь с Большой Землей и организуем военный магазин. У тебя уже вон большой ассортимент». «Ну да, так и сделаем». «Ну да, так и сделаем», — ответил я, подумав, что надо бы перед выходом заминировать вход в избу. «Ладно, обедаем, начинаем собираться. Я уже не рассуждал, брать ли Машку с собой или нет. Вместе все-таки больше шансов ее защитить. Да и два мотоцикла лучше, чем один. Подумал, что прятать их на месте надо будет в разных местах, на всякий случай. Мотоциклы чрезвычайно упрощают задачу. Не приходится на себе все это таскать. Читал воспоминания про войну в Афгане. Как там в горы по 40-50 кг таскали на себе. Какой это был ад, представляю. И хуже всего было тем, кто таскал АГС по 31 кило или ДШК. Думаю, тогда люди покрепче были, я бы просто сдох. В «Легионе» самое тяжелое — это таскать пулемет «Браунинг М2». Он тоже весит почти 40 кило, а со станком так и все 60. Но ведь, конечно, таскают их по отдельности. Станок, тело пулемета и ствол. Некоторые делали специальные беговые тренировки со всем этим добром по 10 километров. Но это ад, а не тренировка. Люди блевали там, падали, а я, к счастью, не попал на такой аттракцион. Мы просто бегали вокруг здания полка с частями пулемета. Но вот я лежал в госпитале с парнишкой, который в таком забеге уронил на себя тело пулемета и распорол ногу себе надвое. Хуже, наверное, только парням-минометчикам. Короче, война в реале — это очень много физической работы, постоянно нужно что-то таскать, тяжелое и неудобное. И второе — это постоянно копать. А в «Легионе», кстати, не копают. Думаю, когда-нибудь реальность накажет их за это. А пока мы ехали по лесным тропам на мотоциклах, набитым всякими полезными вещами. Маша привыкла и была сосредоточена на вождении. Я же просто наслаждался, что не тащу все это на себе. По плану сегодня должна быть финальная разведка. Идем с ночевкой. Как хорошо, что Маша попала сюда с туристическим рюкзаком и, соответственно, со спальником. В бой вступать сегодня вообще не планирую. Лишнее это. Наоборот, главное сегодня не выдать себя. Все разведать. Пути отхода, подхода, их численность, расположение базы и тому подобное. Потом подготовиться, да заказать необходимое, выждать время, ну, чтобы они успокоились. Ну, а затем нанести визит вежливости, который должен стать последним, либо для меня, либо для них. А сейчас мы забираемся все выше и выше. Надо добраться до места прошлой нашей засады, там спрятать мотоциклы и дальше искать тропу для спуска. Добрались до реки, потратили уйму времени на перенос вещей и мотоциклов. Нужно будет приехать сюда с бензопилой, устроить переправу. Небольшой такой мостик, иначе это будет невозможно. Тем более перед следующим рейдом. День работы. Обратно точно понизу поедем. Река-то небольшая, но за годы выбила себе глубокое каменистое русло. Вот в этом вся и проблема. А мотоцикл у меня невысокий. По привычке периодически останавливались, пробивая местность в теплак, но ничего особенного не увидели. Один лес внизу. Зато видели горных козлов. Всегда приятно увидеть дикое животное. Чувствую, скоро Маша загонит меня на охоту. Но пока у нас другая охота впереди. Начал узнавать местность. Подъезжаем, приехали на место. Представляю, каково сейчас Маше. Снова все это переживать, но, увы, тут ничего не поделаешь. Замаскировали мотоциклы, броник оставил, но вытащил плиты. Пояс оставил, рейдовый рюкзак брать не стал. Взял средний рюкзак. На один день достаточно. Спустились на место казни. В прошлый раз я им тут оставил визитку в виде голов на кольях да гранат, которые, кстати, успешно сработали тогда. Сейчас этого ничего не было. Ни кольев, ни голов. Прошли к могилке Машиных родителей. Маша взяла меня за руку, так постояли какое-то время. Хорошо, что никто не разрыл и не разрушил ничего. Все, теперь очень внимательным быть надо. Мы уже в глубоком тылу противника. Снова поднялись на наше место и оттуда по склону пошли дальше. Теперь мы полностью на неизвестной территории. На территории врага. Казалось, что и лес тут какой-то другой. Немного давящее состояние, хотя, может, это я сам себя накручиваю. Маша двигается в метрах 5 сзади. Перед выходом у нас был серьезный разговор. Немного постреляли еще из винтовки. Разработали протокол, что в случае моей гибели задача Маши — забрать винтовку и отступить по возможности, не вступая в бой. Чтобы отомстить, ей самой надо выжить и сохранить канал. Заниматься связью, в первую очередь, с Большой Землей. До этого, пока ехали в теплак, старались смотреть пореже. Все равно толку нет, да и садит он здорово зрение, причем надолго. Потихоньку двигались вперед по холму. Внизу, меж деревьев, была видна равнина, ну, относительная, более-менее ровная территория. Когда-нибудь там будет дорога. А пока туда лучше не соваться. Мне повезло, что горный массив идет параллельно всему этому делу. И тут очень много троп. Понятно, что копытные натоптали, возможно, и другие животные. Мы идем пешком, но можно и на мотоцикле проехать. Пока все тихо, движения нет. Хотя внизу мало что видно. Вдалеке горы, кстати, начинали существенно снижаться. Скажу больше. Мы сейчас и шли примерно в конце этой горной гряды. Соответственно, где-то тут и должна быть их база. Хорошо бы найти их до темноты. Шли дальше, стали спускаться немного вниз. Склоны сопки были покрыты лесом, только местами. Кое-где были проплешины. Где-то куча камней. Выше я видел курумники. Постепенно подошли к интересному месту, такому своеобразному карнизу. Но до этого я почуял запах дыма. Ну, наконец-то! Присели. На винтовке у меня был накручен теплак, а обычный прицел я использовал как монокуляр. Прекрасное просветленное стекло с 8-кратным увеличением. Вот такой прицел у нас под 700 тысяч рублей стоит. Это вам не шутки. Тут, как я понимаю, ландшафт идет на некое сужение полуострова. Соответственно, эти горы как пробка блокируют его окончание, вернее, не горы, а так, холмы, усеянные камнями. Кое-где торчат скалы. А вообще это очень удобное место. Все закрыто от ветров. Логово каннибалов, если это оно, представляло собой большую поляну. Интересно, это природное или штуки смотрящих? На этой поляне было видно несколько крупных кострищ и множество поменьше. На крупных были такие же деревянные конструкции, как и на месте казни. Понятно, что это место приготовления пищи. Хорошо, что хоть сейчас там никого не было. Вокруг поляны к деревьям были привязаны какие-то цветные ленты. Присмотревшись, я понял, что это одежда, наша, человеческая одежда. Где-то разрезанная, где-то порванная. Да уж, похоже, кучу народу переловили и съели тут. На поляне сидели каннибалы, Темные фигуры тоже в каком-то тряпье. В основном женщины, много детей, подростки. Стариков почти не было. Женщины же что-то делали рядом с выдолбленным в поваленном дереве корыте. Мы выключили рации, чтобы ничего не треснуло, не пикнуло. Расстояние было не сильно большое, и при желании могут услышать. Маша лежала рядом, лицо измазано камуфляжной краской. Видно только глаза, остальное скрывает баш. Протягиваю ей прицел, а сам смотрю в теплак, прикидывая расстояние. Может, что в бинокль проглядел? И действительно, обратил внимание на какую-то конструкцию, типа барака. Оттуда как раз периодически выбегали их дети. Начинались сумерки. С гор наползал туман, стало прохладней. Я смотрел снова в прицел, и что-то не давало мне покоя. Вроде бы их довольно много, но где они помещались? Стал смотреть внимательнее. Ага, вот отправили мальчишку с тряпками, вернее, вроде как это кожа, но без разницы. В общем, он побежал к скале и внезапно исчез. Не понял. И вот тут из скалы вышла женщина. А, понятно. Из-за падающей тени мне не видно, но это пещера. И вот тут я задумался. Пещеры мне не нравятся. Не дай бог туда лезть. Хуже просто ничего не придумаешь. Там может быть тесно, тем более с моим оружием. Это их территория, они там все знают, а я нет. И черт знает, что там вообще творится, и насколько глубока эта кроличья нора. Это безумие. Поход в один конец будет. Одно только радует, что я у них выбил кучу активного народа. И я тут не вижу мужиков. Конечно, надеяться, что я всех убрал, их нельзя. Кто-то на охоте или еще где-то. И неизвестно, сколько их там в пещере сидит. И вот еще интересно, пытались ли каннибалы уйти с полуострова на большую землю? Ведь наверняка пытались. Может быть, они и ушли оттуда? Их ведь не так много осталось. Они столкнулись с чем-то новым. Это новое поубивало большинство их людей. Хуже всего это неизвестность. Все, кто что-либо видел, мертвы. Я бы на их месте и думать забыл лезть в мою сторону. У них сейчас, кроме как ухода на новое место, вариантов особо нет. Должны же они понимать, что рано или поздно я приду сюда, вернее, я уже пришел. Стемнело окончательно. Достали ночники. Мир окрасился в бело-зеленый цвет. Кое-кто жег костры. А вот интересно, что они будут есть, если большинство мужского населения выбито? Кто будет охотиться? Женщины? Вполне. Любая их женщина нашего мужика в бублик свернет. Вряд ли они жили только за счет человеческих лостов. Судя по их оружию, основной их промысел — это охота. А люди для них так, лакомство, развлечение. Но почему же смотрящие скидывали лостов на их сторону? В чем смысл? Хотя что я от них жду? Справедливости? Это смешно. Еще до темноты Маша наблюдала, а я отполз дальше на тропу и установил бивуак. Просто пенка под тентом. Между ними расположены рюкзаки. На пенке спальник. Почему одно спальное место? Потому что будем спать по очереди. Отсюда неплохая позиция. В принципе, положить можно всех. Всех, кто там есть на поляне. Сейчас у них, конечно, мало людей. В общей сложности человек 10 осталось у костров. Остальные уходили кто в барак, кто в пещеру. Значит, все-таки они спят там. А вот еще один вопрос. Пещера — это местная? Или они провалились сюда вместе со своей пещерой? Вопрос, конечно, серьезный, стратегический. Если это их родная пещера, то дело плохо. А если местная, то терпимо. Тогда они не успели бы сильно там обустроиться. А что, если в проходе портал? Ну, портал еще ладно. А что, если там сидит их какое-то божество, монстр 80-го уровня, богиня Кали, которая питается лостами? Ой, что-то я накручиваю себя на ночь глядя. И вот что с этим всем делать? Ну хорошо, допустим, я положу всю пехоту на поляне. Это нетрудно. Что потом? Штурмовать пещеру? Ну, такое себе, если честно. Страшно мне. Машу в любом случае даже близко не подпущу. Это как раз тот случай, когда на базе безопаснее. Ладно, что мне для этого может понадобиться? Как облегчить себе жизнь? Есть, конечно, идея взорвать вход. Закажу селитры, намешаю все это в мешках. Ну и получится отличная фугасная бомба. Но что мне это даст? Завалит вход? Возможно. А может быть и наоборот, расширит. Нет, это не пойдет. Напалм? Газ? Вот интересно, дадут мне зарину с ипритом? Вряд ли. Хотя попробовать стоит. Что еще? Во-первых, это стрельба в замкнутом пространстве. Защита слуха. Ну, с этим разобрались. Наушники взял. Другая защита? Ну, по-любому, каска и броник. Да и вообще, нужно весь пакет противоосколочный надевать. Главное — это против колюще-режущего оружия. Глаза? Да, обязательно нужна защита. Но тут, думаю, не просто очки, а полноценная маска с фильтром. Как у полиции на демонстрациях. От этих чертей же жутко воняет. Это как в квартиру к бомжам зайти. Да и не просто к бомжам, а к людоедам. Я предполагаю, что они туда и кости стаскивали, и тела. И запахи там такие стоят, что одежду выкидывать придется после этого. Помимо защиты глаз нужен хороший свет. Можно даже режим стробоскопа. Прицеливание. В принципе, там весь бой будет проходить, считай, в упор. Можно, конечно, лазер использовать, инфракрасный. Ночник обязательно с собой брать. Как и запасные батареи. Самый большой страх — это оказаться раненым и заблудиться там, в этих подземельях. Они ведь могут тянуться на десятки километров. Вот как не заблудиться? Оставлять след из хлебных крошек? Тянуть леску? Капроновую нить? Ставить метки инфракрасным маркером? Ломиться туда просто так не хочется. Да и опасно. У меня есть гранаты, нужно взять по максимуму гранат. Но не термобарические. Иначе сам могу под раздачу попасть, а светошумовые. Хотя, думаю, там никакие активные наушники не помогут, что очень опасно. Если потерять слух, можно не услышать, как какая-нибудь страхолюдина подкрадется и вцепится сзади. Но и без гранат никак. Это как на штурме. Сначала закидываешь гранату, потом входишь. Взрыв зари в закрытом помещении — это крах, конец. Если защиты нет, там такой удар будет. Плюс многократная звуковая волна, отраженная причем. Мне, конечно, перепадет. Я, кстати, однажды стрелял из дота в амбразуру, без всяких наушников. Удивительно, но он был так спроектирован, что вообще не глушит. Что еще? Какие гранаты? Можно взять с резиновыми шариками. Не, там такие монстры. Это будет как слону дробина. Там и настоящая граната не особо-то воздействует. Лучше всего это светозвук. А что насчет газовых гранат? Ну, тех же К-51. Заманчиво. Но вот выдержит ли мой фильтр на маске или сама маска? Ведь если газ проникнет под маску или в легкие, хоть немного, я уже не боец. Не, так рисковать нельзя. А что, если накидать им туда гранат заранее и отойти? А это идея. Но вот только далеко ли эти гранаты залетят? Все это будет в пределах входа, максимум длины коридора. И еще важный вопрос. Что там с вентиляцией? Куда будет тянуть воздух? Внутрь пещеры или вовне? По идее, вовнутрь. Если даже где-то в глубине есть окно или лаз, то будет протягивать воздух на всем протяжении. Итак, гранаты — это хорошо, но надо придумать что-то получше. Да, идея их предварительно потравить там всех очень хорошая. И теперь надо подумать, как это правильно реализовать. Чувствую легкий рывок за ногу. Это Маша. Мы привязали друг друга паракордом. Во-первых, это способ разбудить человека, не уходя с наблюдательного поста. Во-вторых, если кого-то из нас тихо обезвредят и попытаются утащить, то второй проснется. Оставляю каску с ночником, винтовку. Маша молча сменяет меня. Все оговорено заранее, смены расписаны. Ну, надеюсь, что не заснет. Еще пока было светло, составил карточку огня, дистанции до цели, ориентиры. Жаль, не получается пока разведать тропу к ним понизу, по основному плато. Ну да ладно, это уже потом, по факту. И я проваливаюсь в сон. Маша смотрела в ночник. Было не очень удобно, каска великовата и все время норовила свалиться на глаза. Он показал, как затягивать ремешки, чтобы сидела нормально. Надо было шапку надеть под каску, было бы лучше. Спать Маша не хотела, наоборот, она была возбуждена и сосредоточена. Во-первых, ее взяли на такое важное дело. Она не хотела его подвести и что-то испортить, и поэтому внимательно смотрела. Нужно было вести дневник наблюдения, записывать, сколько людей пришло или ушло, время события и направление движения, кто откуда пришел. Но вот полянка была пуста. Ей было немного обидно, что она ничего не запишет. Уже через 15 минут шея так затекла, что Маша решила сесть. Хорошо, что они сняли теплые куртки. Так вроде нормально, но когда вылазишь из-под теплого спальника, то холодно. Как бы она хотела сейчас залезть к нему в спальник, прижаться, уснуть. И чтобы всего этого не было. Она посмотрела на небо. Тут и так было видно гораздо больше звезд, а в ночнике, по-моему, были видны все звезды вообще. Небо просто сияло от звезд и скоплений. Часто были видны падающие звезды, метеоры. Маша загадала желание. Не хотелось его будить, но надо. Пост сдал, пост принял. Вроде бы только лег. Взял шлем у Маши. Когда она не видела, вдохнул запах ее волос. Хм, как им удается так приятно пахнуть. Ночью, когда спишь на природе, сон очень чуткий. Включаются все инстинкты. Миллионы лет эволюции напоминают, что схарчить могут в любую минуту. Поэтому организм просыпается от любого шороха. Хотя могу и допустить, что есть люди, которые отрубаются крепко. Но тут уж можно не пройти дарвиновский отбор. А в боевых действиях все решает усталость и дисциплина. Самое страшное — это уснуть всем одновременно. Сколько групп разведки погибло из-за этого? Из-за звезд и луны достаточно светло. Подумал, что, возможно, не обязательно сидеть тут прямо до утра. В принципе, и так все ясно. Хотя хочется, конечно, пройти дальше, за пещеру и за эти холмы. Но, как я и говорил, горы тут заканчиваются, и верхами не пойдешь. Только через долину. А вот интересно, как их выманить всех на поляну из пещеры? Чтобы в одном месте собралось как можно больше народу. Устроить что-нибудь? Гранату взорвать, например, на поляне? Ну, отсюда не докинуть. Машу послать? Не, Машу брать нельзя. Хотя почему нет? Я же не буду ее на штурм пещеры брать. Главное, чтобы она сама не полезла, а то она может. Ее задача будет кинуть гранату на площадку. А я буду работать с глушителем. Сначала выбить всех, кто на поляне. Когда они закончатся, пойдет в ход граната, потому что те, кто в пещере, могут и не услышать ничего. Тем более, что операцию надо делать в три этапа. Первый — отстрел максимального количества живой силы противника, затем закидывание им в пещеру отравляющего средства и только после этого штурм. Причем между тем, как я травану их там и штурмом, должно пройти не менее 12 часов. Я уже придумал, чем их травить буду. Родина произвела на свет такое замечательнейшее средство, как УДШ. Унифицированная дымовая шашка. Нужна для производства дымовой завесы. Производится в форме ТМ-ки, танковой мины. Выделение дыма у них очень интенсивное и продолжительное. Дым этот с хлором, поэтому в замкнутом пространстве это будет покруче любого газа. Сначала идет черный густой дым, потом обычный. Продолжительность горения около 12-15 минут. Точно не помню. А я планирую закатить им туда несколько штук. Мне не жалко. А есть еще БДШ, большая дымовая шашка. Но я ее плохо знаю. Но это вообще царь-шашка в виде бочки. С ней мороки намного больше. И транспортировать ее будет тяжело. Да и не получится закатить нормально вглубь пещеры. В идеале привалить бы еще чем-нибудь вход, но, думаю, это будет излишним. После запуска дымовух надо будет находиться все время около пещеры. Возможно, кто-то выбежит. Да и вообще, нужно будет внимательнее осмотреть территорию. Сжечь барак этот их. Вот сколько, интересно, будет дым выветриваться из пещеры. Да и выветрится ли он вообще? А то полезешь и сам там сдохнешь. Время шло. Я думал, но Машу решил не будить. Пусть спит. Еще, может, часик тут посижу, да можно собираться, если ничего не произойдет. Вроде бы все придумал. А сейчас нужно время, чтобы подготовиться, все заказать. Вот только беспокоит, что я заберу все оружие. У Маши останется один револьвер. А если я сгину там с винтовкой, то только застрелиться и остается. И ничего с этим не поделаешь. Брать Машу в пещеру нельзя. Вот об этом нужно крепко подумать. Занять ее чем-то, чтобы в пещеру не думала лезть за мной. А вот еще интересно, каннибалы делали какие-то ловушки или укрепления на подходе к своей базе? Кстати, я расслабился и не досмотрел как следует этот балкончик, где мы наблюдаем. По-хорошему, местные должны были его, если не заминировать, то какую-то ловушку там организовать, но вроде бы нет. Хотя, чтобы так делать, тут путь цивилизации и войн нужно пройти. И вот какая у них структура общества, кто всем руководит, жив ли он или сложил головушку в атаке. Пещера мне представлялась некой закопанной пирамидой, как в «От заката до рассвета», где только зайди, и на тебя набросятся полчища демонов. Вот по-хорошему, еще бы днем за ними понаблюдать. А если все это в целом одна большая ловушка? Если меня так хитро заманивают? Думаю, если просто так, без схематаки зайти, то там так и останешься. Никакое оружие уже не поможет. Там же узкие коридоры. И наверняка есть рукава и залы. И они физически гораздо сильнее. Достаточно пары человек с нескольких сторон, чтобы руки мне зажали, и все. Даже застрелиться не сможешь. Может, травить их в два захода? Мне ведь не жалко. Да, буду работать циклами. Условное время горения шашки 15 минут. За час-полтора по мере выгорания закидывать буду новую. Надо, чтобы не успевала выветриваться, даже если там вытяжка есть. Дым должен достичь непереносимой концентрации и постоянного обновления. И в этом случае мало не покажется. Тут какой бы сильный и ловкий ты ни был, пару раз хапнешь, и все, сознание потерял, а там привет с другого конца радуги. Хуже всего, если там будут какие-то лазы вниз, где можно лечь и переждать газовую атаку, но это все в теории. Дым этот очень едкий. Со времени, когда мы воровали дымовые шашки и поджигали их, прошло очень много лет, но запах-то я помню до сих пор. Маша проснулась сама. Сначала дернулась, испугалась, что время прошло, а я ее не разбудил. Подползла ко мне. Я наклонился и прошептал. «Не стал будить. Сейчас сворачивать лагерь будем. Домой поедем». До дома добрались без происшествий. Когда начали искать объезд речки понизу, уже стало светать. Удалось найти место и проскочить на мотоциклах. Часть пути проделали по плато. Конечно, риск еще оставался, но уже не настолько, поэтому ехали внимательно, готовые ко всему. Хм, а Маша молодец, держала дистанцию. Не забыв снять гранату с двери, завалились спать.